Коросская наемница зарезала Фируха во сне, выполняя контракт с Айуром. Я привез ее показания на камне правды, записанные судьей. Но, быть может, ты сам захочешь задать ей пару вопросов. Если бы бросил светошумовую гранату, король, наверное, охренел бы меньше. Ты в своем уме? В твоем дворце зарезали моего единственного сына, наследника трона. Ты его не уберег, ты его сгубил. А мне приводишь какую-то девку? Он вскочил, потрясал кулачками в воздухе, брызгал слюной. Перах, несколько других глиев и брентов, чиновники, жавшиеся по углам малого тронного зала, диковато взирали на меня и барышню в кандалах. Не снимаю с себя вины, Майер. Помнишь, я спас Фируха, когда Айур нанял коросцев, и они осадили ваш архиглийский замок. В следующий раз не получилось. Но ответь, почему ты позволил этому дерьму Перха, пытавшемуся занять принадлежащий тебе по праву престол, купить бринство, снова стать сеньором-землевладельцем и снова нанимать коросских головорезов? Принял у него присягу на верность, и он руками наемников убил твоего сына. Король плавно двинул ко мне, положив руку на рукоять меча. Вид его был столь угрожающий, что Бобик без предупреждения прыгнул бы и порвал венценосного. У собак никакого уважения к должностям. Ты, погубивший сына, пытаешься сделать меня виноватым? Нет, король, непосредственный виновник, Айур и его коросская банда под предводительством Кривого Лиса. Мы с тобой виновны лишь в том, что позволили жить и злодействовать дальше. Я мог оторвать ему башку в ту же ночь, когда захватил его дворец. Но гуманизм и человеколюбие, ты же знаешь, когда доставишь тело Фируха. Не могу сказать, король, я вез его. У Гузара в лесу на нас напала та же банда, с татуировками Лиса, заставил Фаи поднять руки, продемонстрировав татуху. Первым же залпом выкосили и моих людей, и Фируха. Я едва скрылся, раненый. Тело принца у них. Уточни у Айура, куда дели парня. Брент же платит им за разбой. Профессия главы государства требует умения контролировать эмоции. Майер перестал истерить. В мой кабинет, коросскую. Шлюху оставь тут. Поговорим с глазу на глаз. Кто откажет королю? У себя он рухнул в обычное кресло и вдруг начал плакать. Без рыдания и всхлипов. Просто сидел, а слезы ручьями текли по немолодым щекам в пятнах и прожилках, впитываясь в заросли усов с бородой. Я без приглашения сел рядом. Майер, у тебя же есть какая-то родня, племянник, кого бы ты назначил преемником? Нового короля выберите сами. Твоя рекомендация много значит. Брось, все называют тебя новым королем, могу подписать отречение заранее. Мне это нахрен не нужно. Он чуть подуспокоился. Почему, и что тебе надо? Духовный центр Мауи в Наминаре. Крепкое и богатое архиглейство при устойчивой королевской власти в стране, незыблемость законов Караха, отащить на закорках всю страну, думать, как всем выжить, не сдохнуть с голоду и отбиться от непрошенных гостей, это не мое, жабры коротки. Тем не менее, именно с тебя начался разлад, как только заявил, что не заплатишь налог, архиглей Гош послал короля Перху под хвост, а другим разве нельзя? Понимаю, трудно, особенно без денег, и кто-то из твоих приближенных, не досчитавшийся благ, падающих в его карман из казны, расстроился. Подкинул серебра Айуру, чтоб тот разобрался со мной. Вопрос, кто из тварей Дарторна это сделал? Сейчас другое главное, увильнул он, найти Фируха и остановить Айура. Я послал к Бренту Гузара письмо с поручением прочесать дорогу, ближайшие леса и найти следы Кривого Лиса. Но должен сказать, что в их банде два очень сильных воина. Каждый стоит сотни, потому что вооружен даже лучше меня, способен убить любого шагов с 500. Опасные бойцы, их надо выследить и обезвредить аккуратно, с умом. Что ты намерен предпринять? Использовать пленницу? Переход от обвинений к конструктивности позволил немного расслабиться, и я перекинул ногу на ногу. Девка, дочь предводителя банды Кривого Лиса, одноглазого хитреца. Надо развесить объявления по базарным площадям всех бренств и глейств, что Гош меняет живую Фаи на тело Фируха. Кто-то придет на контакт, либо ее попытаются освободить с боем. Раз она убийца, ее надо судить. Да, ты прав, король, но преступление она совершила в Наминаре. Там же надлежит отдать под суд и повесить. Зло добавил король, женщин нельзя казнить, кроме колдуней. Но можно выписать ей 10 лет тюрьмы и поместить в условия, где и года не протянет. Коросцам ее, естественно, не отдам, живую. Опять ставишь свои условия, Майер, я возвел тебя на трон, я хочу, чтоб ты удержался. Прямого наследника нет, но и тебя рано хоронить. Ты загонишь меня в могилу живого, тогда удаляюсь немедленно. Но у меня просьба, непременная, непременная, это требование. Что же ты, наглец, собираешься требовать у короля, объявить вне закона Аюра, банду коросских наемников Кривого Леса и особенно пару чужеземцев по имени Джен Харриссон и Пит Бэкман, назначить награду за их голову или хотя бы за сведения о местонахождении? Он задумался. Нет, коросцев и двух чужеземцев со странными именами дозволяю ловить и казнить без суда и следствия. А вот Брент, он мне клятву давал, я, ему, перед Мауи, Аюра надо судить. И, Гош, одно только объявление вне закона мало что даст, кому захочется воевать с бандой, у которой два особо сильных воина. Раз ты виноват передо мной, что не сберег гостя и потерял тело, поклянись, что сотрешь с лица Мульда всю эту кривую лису, не только девку в приемной, главаря и этих двоих, а останки Фируха найдешь и привезешь сюда. Похороним по чести, клянусь, именем Мауи. Хорошо, клянусь именем Мауи, а еще даю тебе свое честное слово, мне репутацию нельзя терять. Не смотри так, Мауи вмешивается в людские дела гораздо реже, чем принято думать, и карать всякий раз, как только смертный нарушает обещание, данное именем Мауи, богу просто не досуг. Откуда ты знаешь? Он мне сам сказал, потому и одобрил стройку в Наминаре, чтоб перепоручить часть забот своим представителям. Отдельные епархии, разбросанные по разным странам, его не устраивают. Вот оно что, какой он, думаю, разный. Мне явился в облике представительного седого мужчины. Позавтракали, обсудили насущное. Познакомил его с супругой. Собственно, все, к королю Мульда Мауи являлся, не помню, очень давно, примерно, никогда, прокомментировал я про себя, а самогонщика навестил. Что же, у богов свои причуды, поскольку разговор скатился к необязательным темам, счел, что пора подниматься. Майер, у меня два сына, случись подобное с любым из них, тоже не находил бы себе места, поэтому понимаю тебя, держись, до встречи. Я покинул его кабинет, а затем и дворец как можно скорее. Конечно, стоило бы обождать королевского приказа в отношении коросской банды и американцев, а также вызова Аюра в столицу на разбирательство. Но Майер не искренен. Что-то двусмысленное мелькнуло в его глазах, стоило только попросить головы Аюра. Голову на отсечение, признание старого пердуна Брентом было обставлено некими условиями. Не исключаю, что король хотел иметь тайный козырь против меня, если наши отношения испортятся. Теперь боится, что бывший архиглей, представ перед судом, во всеуслышание и на камне правды расскажет о деликатных договоренностях, в том числе, неприятных для короны. Публичное правосудие – опасная штука. Ну, так пусть грохнет Аюра втихую. Меня такой расклад устроит. Когда выехали снова на восточную дорогу, ведущую в Монкурх, а попутно, в Веруновую рощу, Фаи осмелилась спросить о своей судьбе. Мы обсуждали с королем. Твой отец и американцы завладели телом Фируха. Я распространю по всему Мульду предложение. Отдайте мне покойника и забирайте живую Фаи. Ты и правда отпустишь меня? Нет, естественно. Как только явится на обмен, грохну их всех. И, конечно, нужно ликвидировать Аюра. Хорошо бы, если заказчик умрет, контракт теряет силу. И я предложу тебе свои услуги, Гош. А ты знаешь, коросцы ни при каких обстоятельствах не предают заказчика. Ты только что пожелала ему смерти. Мы ехали на кхарах бок о бок, едва не касаясь ногами. Пожеланиями не причинишь вред. Это же не проклятие. Все равно, я не нуждаюсь в твоих услугах, даже в роли учительницы. Она повесила голову. Рассчитывала наймом у меня избежать расплаты, не выйдет. И отсутствие какой-либо реакции на обещание замочить ее папашу наравне с другими членами шайки тоже не на пользу Фаи. Точнее была реакция. Хорошо бы, лишний раз убедился, что коросские наемники – уроды. Ха-ха-ха. Отряд захватил замок Ригора, Брента Гузера, без единой потери. Пит небрежным жестом распустил ватагу, дав полдня на развлечения, грабежи и утоление похоти. Принявший командование после смерти Кривого Леса в стычке с людьми Гоша, лейтенант практически не изменил порядков, хорошо изучив их за месяцы пребывания среди наемников. В прошлой жизни, в Афганистане и в Украине, такое было бы невозможно. Мусульмане и украинцы не оставили бы разбой без последствий и отомстили бы. Здесь же беспредел победившего войска воспринимался как норма жизни, естественное право. Пока испуганные до полусмерти лакеи прежних хозяев прибирали господские комнаты для новых владельцев, Пит принялся пересчитывать бренскую казну. 16 лип серебра полновесными монетами и примерно столько же золота, неплохая плата за риск. Само собой, рядовые наемники не узнают полной суммы добычи. Дин нарыла, и хватит. При покойном предшественнике столько не получали. Кривой пират посмел наорать, узнав, что Фаи задержалась в Номинаре. Когда Гошу удалось невероятным образом удрать, оставив за собой 3 трупа, Джен, улучив момент, полоснула ножом по горлу старого мудака. Потом выстрелом в голову добила солдата в цветах принца Фируха. Всем объяснила. Тот перед смертью успел сделать последний выпад, а лис прохлопал, уверенный, что живых врагов не осталось. Несколько недель поживем как люди. Джен обошла покои, где жила взрослая дочь Брента. Ту утащили коросцы на забаву. В принципе, даже месяц или два. Средневековье, информация распространяется медленно. Пока узнают, что замок захвачен без санкций высшей власти, пока соберут достаточное для штурма войско. Сами они вошли просто. Вдвоем проникли за стену, ограждавшую внутреннюю часть городка и собственно Бринский дом, укрепленный слабо. Выкосили десяток стражников у ворот, чтоб не могли закрыть их. Коросцы беспрепятственно ворвались внутрь и устроили резню, перебив всех, пытавшихся сопротивляться, и вообще всех крепких мужиков, для надежности. «Гош нам столько времени не даст», — возразил Пит. «Смотри сама». Брент Ригар входил в состав его так называемого сейма. «Я помню этого неряшливого толстяка в Номинаре. Значит, Гош обязан помочь. Пусть у него только ППС и ТТ, но людей больше. Да и сам не промах, раз ушел из западни. Странно ушел. Я видела в прицел, как что-то мелькнуло. Он вдруг упал направо вместе с конем. Наемники говорят, что на него набросился дикий зверь и унес. Но, скорее всего, это суеверные выдумки средневековой темноты. Не знаю, когда хоронили наших троих, что должны были отсечь беглецов в лес, у одного вырвано горло, практически до хребта. Гош вряд ли так кусается. Помнишь его коросского волкодава? Помню, допустим. Но волкодавом замок не возьмешь. Вот заключить гузеров в кольцо Гошу запросто удастся. Лейтенант подошел к окну, рассматривая крепостную стену. Чистокол из дров, коим дорога на растопку. Даже если ворота будут надежно заперты, защита хлипкая. Конечно, из М4 они положат многих, но запас патронов тает, и парой стволов плюс ППС в руках необученного коросца весь периметр не перекроешь. С волкодавом или без, подготовленное войско справится со штурмом, особенно если командир не считается с потерями, как это заведено у русских. Да, Джен, отдыхаем и уходим до того, как Гош сюда кого-то пришлет. Тем более, наемникам трудно объяснить, какого ляда они обязаны защищать здешнее подобие замка. Контракт с Аюром против Гоша оправдывает разграбление городка, принадлежащего союзнику того же Гоша, но сидеть в осаде. Ради чего, как если бы двум взводам армии США приказали оставаться в ауле и держаться, пока все остальные дернули в Кабул и эвакуировались по воздуху. Американцы в духе Скарлетт Тахара приняли решение подумать об этом завтра и расслабились. Питер отобрал двух служанок посмазливее, велел им принести бадью теплой воды в бренскую спальню, помыть нового господина и вообще обслужить по самой полной программе. Дженнифер предпочла отдых в одиночестве. Отпуск не затянулся. Не прошло и 2 недель, как из Номинара прискакал гонец на Кхари с письмом Гоша покойному Бренту, найти и уничтожить банду Кривого Лиса. Повеление Архиглея рассмешило новых владельцев Гузера. Бренская гвардия могла распугать разве что уличных гопников. Теперь уже, только на том свете. Гонца повесить, предложила Джен. Давай обдумаем спокойно и выработаем, наконец, план действий. Лейтенант настолько увлекся отдыхом, забавами со служанками и опустошением подвальчика с разными и очень вкусными сортами нира от Гоша, что намерение в стиле Скарлетт Тахара все еще не было воплощено. Средневековье диктует свой темп, неспешный. Письмо застало их за поздним завтраком, около полудня. Питер отодвинул кубок с кальвадосом и мысленно пообещал себе срочно вернуть форму, даже бегать по утрам. Во всяком случае, последующие шаги стоило просчитать на трезвые мозги. Итак, мисс Харрисон, противник знает название нашего отряда, и что против него действует отряд коросских наемников, а у него в замке находится одна из наших, Фаи. Джен глотнула крепкого чаю, земного, наверное, подарок Гоши местному недотепе. Если он беспредельно глупый до сих пор не связал ее с нами, то имеем агента во вражеском тылу. Я бы не рассчитывал на глупость врага. Он выскользнул из наших рук. Сам или с помощью волкодава убил троих. По преданиям, выиграл несколько битв. Ставлю 100 баксов, что Гош догадался о принадлежности Фаи. Если она не успела удрать, то схвачена и допрошена. Пит развел ладони в жесте. Скорее всего, так. Плохо. Тогда Гош осведомлен на контракте с Аюром. Гребаная открытость наемников. Каждый должен знать содержание общего контракта на весь отряд. По логике примитивного общества Гош в первую очередь должен уничтожить Аюра. Тем более, у них давняя вражда, резонно предположила Джен. С ликвидацией заказчика коросцы теряют контракт и не согласятся воевать, пока мы не найдем нового платежеспособного клиента. Того, кто дал серебро Аюру и предпочитает не действовать от своего имени. Питеру захотелось курить, хоть с этой привычкой завязал еще до Афганистана. Фуск, если Гош возьмет Аюра за кадык, то вытрясет из него, кто главный заказчик, если только тот первым не заставит Аюра замолчать. Пит, мы бы могли срочно гнать в его захудалое бренство и защищать мерзавца, но он не платежеспособен. Пусть дохнет от рук Гоша или своего подельника, что не снимает главного вопроса о наших дальнейших действиях. Продолжаем воевать против Гоша. Лично мне он ничего плохого не сделал. Даже если повесил эту самодовольную дурочку Фаи, нам плевать. Не знает, как вернуться на землю. Похоже, и в самом деле не знает, коль поклялся на камне правды. Ему здесь все верят. И не похоже, что случай с цирковым бездарем был показухой. Просто заполучить его место, убив. Ты же видел Номинар. Все равно, что надеется занять Белый дом, пристрелив одного только Байдена. Джен, мы замочили его Брента со всей семьей. Фируха, его почетного гостя. Он обязан мстить, даже если не хочет. Не имеет права терять лицо. Гош опасен. Мы вынуждены или принять бой, или бежать. В любом случае, нам нужно выиграть время, подвела черту Джен. Переходы спонтанные открываются время от времени. Как тогда, в Украине. Ждем и держим золото при себе, верно. Но ждать нужно в терпимых условиях. Хотя бы в таких, Пит указал на стены дома, давшего им краткосрочный приют. Мы, конечно, можем добыть серебро на покупку такого или даже лучшего замка банальным грабежом. По местным понятиям я, благородных кровей, сын командира батальона. Вот только в Мульде нам никто не оформит сделку, если Гош раструбит о роли отряда Кривого Лиса в убийстве Фируха и нападении на обоз с его телом. Я уж молчу про наше хулиганство в Гузаре. Есть и другие, более теплые края. Вниз по реке, протекающей через Номинар, можно спуститься до порта, переплыть море, то есть бежать. Но, Джен, бежать имеет смысл только с деньгами, а больше всего денег у Гоша. Надо придумать, как их заполучить. На трезвую голову никаких мыслей не приходило. Привычнее всего было бы хлебнуть виски, но его запасов хватило дня на три. Пита прокинул в себя сильно пахнущий кальвадос. Джен поддержала. Ее же первую посетила креативная мысль. «Давай продадим Гошу труп Фируха». Лейтенант поперхнулся нером. Затем, раскинув извилинами, нашел идею здравой. «Ты, молодец. Как только организовать процесс, чтоб нас не кинули на бабки и не перестреляли. У коросских наемников наверняка есть нужный опыт», заверила Джен. Глава 13. Невероятно, если от женщины пахнет как из подмышек бомжа. Невыносимо. Я допускаю, что женщину можно убить. Например, при самообороне. Коросская наемница, настоящий противник, держит себя невинной голубкой, а глаза стреляют по сторонам. Если бы не кандалы да цепь, точно попыталась бы выхватить кинжал из ножен у стражника, перебить охрану и дать дёру. Вот мучить женщин нельзя. Не по-мужски это. Зная, как щепетильно они относятся к гигиене, даже с поправкой на нетребовательные средневековые нравы, содержание Фаи в помойных условиях подземелья, та же пытка. Сморщившись от амбре, исходящего от ее тела, я велел увести бандитку в комнату для слуг, вымыть и переодеть. Так как сменить одежду, не снимая кандалы, вряд ли выйдет, попросил Мюи проконтролировать дело, с пистолетом в руках и патроном в стволе. Уверен, моя половинка лишена мужниных комплексов. Если что, сделает из полукровки дуршлаг, ни на миг не колеблясь. В мой кабинет набилось довольно много народу, все чего-то просили или требовали. Я в барской своей вышине совсем забыл о простых людях, о женах и других членах семей десятки воинов, которых американцы демократизировали на дороге у Гузара. Коль гибель стражников очевидна, надо бы вернуть их тела в Номинар, похоронить по обычаям, вручив Мауи заботу об их душах. А где эти тела? Не, я заботился об одном только принце. За ординарных хрымов король меня не спросит. Промашка. К тому моменту, как Фаи вернулась под мои светлые очи, снова в кандалах, но не смердящая, произошло одно событие. Вернулся парень, отправленный в Гузар, привез письмо и рассказал много интересного. Оказывается, поборники свободы и демократии занялись примитивным грабежом, захватив Бренский замок. Наемница осталась на ногах, старалась не шевелить руками, чтоб железо не гремело. «Знай, барышня, что-то твои товарищи не слишком жаждут тебя вернуть. Я им предлагал обменяться на Фируха. Они согласны, но требуют серебро. Ты им пофиг». Красноватая кожа на исхудавшем лице побледнела. «Невозможно. Я могу прочесть их письмо. Валяй». Она впилась глазами в незнакомые буквы. «Я не понимаю. Поверь, я тоже. Написано на английском языке земли. Им педагоги Сорбонны владеют. Перевели. Смысл простой. Я встречаюсь с их человеком. Обсуждаем условия обмена. Плачу 40 лип серебра, и труп принца выкапывается из земли. Надеюсь, там же и тела погибших на дороге. Клятва наемников обязывает всегда вызволять товарища. Отец не мог. Верю, что не мог. Я знаком велел ей опустить письмо обратно на стол. Давай вместе подумаем, почему. Мой посыльный сообщил, что Пит и Джен захватили замок местного Брента. Ну как замок, укрепленный дом. Живут там по-хозяйски, распоряжаются. Начальственного деда с одним глазом парень не видел. Смекаешь, вот дерьмо, он погиб, я знаю ровно столько же, сколько и ты. Уроды сидят в Гузаре, командуют твоими коростскими земляками и торгуют мертвечиной. Если выдвинуться туда, наверняка свалят из городка и спрячутся. Мое предложение очень простое. Расскажи, как такие дела обстряпываются. Ну, допустим, продавать трупы тебе не приходилось. Но заложников за серебро как-то же отдают, и что мне с этого? Все-таки она северянка до кончиков клыков, торгуется до последнего, в любой ситуации. Если думаешь, что отпущу в награду, то нет. Но тебе же самой интересно узнать, что с кривым лисом. А если его прихлопнули, выяснить, кто удружил. Не столь он мне дорог, как ты думаешь. Тем не менее, расскажу. Все полагаются на Мауи, это понятно. Как именно? В условленное место выходит человек от них и от тебя. Оба клянутся перед Мауи, что выполнит условия сделки и не нападут на другую сторону. Слушая ее, я вдруг понял, как сделать храмы нашего верховного божества прибыльными. А запросто. Сейчас любой желающий клянется именем Мауи и ему верит, потому что думают, в случае нарушения клятвы виновного постигнет божья кара. Тем более, иногда и правда настигает. Но, блин, бесплатно. Придется ввести тариф и объявить, что клятва именем Мауи имеет силу, только если произнесена в храме да в присутствии священника. Бог и церковь станут нотариальной конторой. Удар молнии с неба, или что там у Мауи еще в арсенале наказаний, последует только после жалобы потерпевшего на нарушение клятвы, с квитанцией об уплате за услугу. Деловая хватка самогонщика – великая вещь, горжусь. Ладно, Фаи. Пока не решил, что с тобой делать, вкатить тебе легкий срок не могу, потому что приравняю убийство Архиглея к краже яблок сладка на рынке. Отпустить, тем более, тут одна добрая душа предлагала продать тебя в рабство степнякам, это я приврал для красного словца, но, поверили, все присутствовавшие в комнате принялись крутить головами в поиске, кто мог придумать эту жесть. Ну, я придумал, сбегу, или покончу с собой. Тебе не угодишь, тогда сиди и жди, условия сделаю лучше, не мыть же тебя перед каждым допросом под дулом пистолета, и покормите ее, кожа до кости, Бобик и то побрезгует. Когда заключенную увели, и за ней рассеялась аура тюремной безнадеги, ко мне кинулся Дюлька. Непорядок, не по чину простого студента допускать на совещание такого уровня, но что-то я либеральный стал, все ко мне прорываются. Гош, отдай ее мне. В качестве наложницы, он смутился, в каком именно виде и статусе произойдет передача живой женщины, в собственности или в пользовании, парень не задумался. Ну, не, я это, стыдоба, а еще студент Сорбонны, интеллигентный человек, не можешь слов подобрать, интеллигент, твою мать, только что вытер на серу пятерней, от избытка чувств, наверное, я ручаюсь, допустим, представь, она забила на твое ручательство и сбежала, прирезав кого-то по пути. Для нее перерезать глотку проще, чем тебе сходить до ветру. И что мне тогда? Тебя повесить в назидание другим желающим ручаться? Или гуманно, руки отрубить? Он машинально глянул на свои лапы, будто попрощался с ними. Руки, не надо. Значит, у тебя нет конструктивного предложения. Переходим к следующему вопросу. о расширении слесарного производства. Всех, не имеющих отношения к теме, прошу удалиться. Остались отец, учитель физики Аркадий Петрович, Кмит Алексей Леонидович и пара мастеровых. Дюлька повесил голову и вышел последним. Обсуждая текущие проблемы, я реагировал вяло. Конечно, целесообразнее всего в плане экономики отправиться в порт, на время забив на неприятности из-за двух звездно-полосатых недоразумений. Но не выйдет. На кону мой престиж. Позиционируюсь объединителем прогрессивных феодалов Юга и Запада. Если не отреагирую на нападение на Гузар, сопровождавшееся, без сомнений, убийством хозяев, веры мне больше не будет. Сколько бы ни отжалил посадочных материалов, айр, мстить надо, но не досуг. Лучше бы занялся укреплением своего государства в государстве, а его пришил как-нибудь позже, при удобном случае. Увы, не дает покоя врезавшаяся в память картина, как майор отводит глаза в ответ на требование покарать скота. Что-то знает король, потому и виляет. Остается одно, задать вопрос майору напрямую, не откладывая. Мюи меня убьет заранее, когда услышит, что собираюсь в поход, что забираю с собой гвардию на Минора. А какие варианты? За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если родина в опасности, значит всем идти на фронт 7. Полностью, конечно, забрать на фронт до последнего человека и оставить дворец с городом без охраны невозможно. Оттого полетят гонцы к соседям, прислать воинов по 10-15 на непыльную караульную службу, пока Архиглий творит благие дела далеко от Номинора. Под американским флагом более 50 рыл, отборных обученных наемников. Не могу вести за собой меньше. В числе первоочередного оборудования, вальцы для листового проката, вещал тем временем отец, воодушевленный металлическими забавами не меньше, чем в свое время стеклом. Полностью согласен. Скажи, па, имеющиеся листы железа выдержат пулю, выпущенную с сотни шагов из ППС, а из М4? Отец натурально схватился за голову. Ты собираешься идти в лоб навстречу стрельбе из трех стволов как терминатор? Да знаешь, что происходит с человеком, если схватит пулю на бронежилет? Беднягу отбрасывает, на месте попадания, здоровенный кровоподтек. То, пуля, винтовочная, а у М4, пулька. Все же пробивная способность куда меньше, чем у старого доброго АКМ. Поверь, без железных доспехов у меня куда больше шансов одеться в деревянные. Деревянные, а это идея, ха-ха-ха. Место идеальное, роща у дороги, вокруг, поля, видимость миллион на миллион, как говорят летчики. М4 с оптическим прицелом является абсолютным оружием. Даже если Гош забьет на любые договоренности, Пит и Джен перебьют его людей одиночными с полукилометра. Лучше, чтоб он сам показался в перекрестье. С западной стороны показался священник, настоятель местной церквушки Мауи. Не предаст. За спиной Джен всхлипывала шестилетняя дочка Святоши как гарантия лояльности отца. Беспокоюсь за фланги, крутил головой Питер, осматривая поля слева и справа. Несколько раз подносил бинокль к глазам. На 1,5-2 мили чисто, а дальше, у сукиного сына хватит времени, чтоб послать арбалетчиков в обход и сделать засаду. И что, отправлять дозоры в обе стороны? Перестань думать категориями земли. Наконец, не дашь дозорным раций, а без связи нет толку. Остынь. Думаю, Гошу на сегодня придется довольствоваться давно уже мертвыми, а не свежаками. Подоспел парламентер. Архиглий принес клятву Мауи, что отдаст серебро в обмен на выкопанные тела и не собирается нападать. Показал мешок с серебром. С ним всего пара хрымов, с лопатами, и телега, запряженная кхарами. Твою мать, говорила же, пусть придет один, возмутилась Джен. Архиглию не положено самому рыть землю и таскать покойников. Можем переиграть, прикинул Пит. Пусть отправляет своих нахрен, вместе с повозкой. Получим Дины, покажем захоронение. Пусть тогда зовет копальщиков. Он не идиот, не согласится, ведь тогда полностью будет в нашем распоряжении. Я его пришью без колебаний. Все, мы теряем время. Лейтенант, отдавай приказ на выдвижение, как только появится Гош. Он показался в поле зрения минут через 20. По дороге катил крытый воз, влекомый двумя кхарами. Остановился в полумиле. В оптику прицела Джен увидела хозяина Номинора. Он выскочил из-за кхаров и призывно махнул руками. Палец лег на спуск и отпустил крючок. Она прикинула. М4 дает рассеяние дюймов 5 на 100 ярдов 8. Шанс попасть есть, но только если синхронно с Питом выпустить по целому магазину. Быков они точно убьют. Очевидно, русский думал аналогично. На всякий случай юркнул под защиту животных, выпав из поля зрения. Герх, Монроб, Глох, скомандовал Питер. Вперед! Герх и Монроб забирают серебро, возвращаются в рощу. Глох, едешь с Гошем к могилам, показываешь, как только откопают Фируха, догоняешь нас. Ждем тебя к вечеру на этой же дороге. На восток. Десятник Монроб молча кивнул паре своих людей. Оседлав кхаров, коросцы поехали к Гошу. У меня хреновое предчувствие, признался лейтенант. Джен не ответила. Питер, хоть и старше по званию, не отличался твердостью характера, какая ожидалась от боевого офицера армии США, прошедшего Афганистан. Как бы ни развивались дальнейшие события, тявкать под руку – последнее дело. Предчувствие оправдалось, как только трое наемников спешились. Издалека донеслись два выстрела. Что точно произошло, Джен не увидела. Быки загородили обзор. Потом довольно долго ничего не случалось, минут пять или даже больше. Разозленный Пит приставил автомат к голове святоши. «Колись, гад! Что обещал Гош? Отдать серебро и не нападать именем Мауи? Врешь! Нет, клянусь именем Мауи! Задрали они меня своим Мауи! Больше не верю никаким клятвам от имени этого башка! Вот сучье племя!» Зло сплюнула Джен. Лейтенант выстрелил в голову священнику и перевел ствол на дико заверещавшую девочку. «Это лишнее! Бог с ней! Пит, пусть бежит домой, если найдет дорогу!» Отвлекшись, она пропустила начало довольно странного действия. Обогнув кхаров, к ним двинулось весьма занятное сооружение. Что-то типа деревенского нужника. Гребаное дерьмо. Это еще что за хрень? Пит основательно побледнел. Ставлю 100 баксов, перед нами деревянный русский танк. А что? Достаточно двух слоев доски с промежутком. Пуля М4 после первой деревяшки начнет кувыркаться, а вторую ударит плашмя. Короче, лейтенант, ярдов на 200 Гош приблизится и начнет поливать нас из своего пса. Джен, чтобы стрелять, ему нужна бойница, а с 200 ярдов ты дашь несколько очередей и попадешь ему в глаз. Я верю в твои таланты. Спрячемся за деревьями. Увлеченные наблюдением, они прохлопали, как справа и слева, обойдя рощу по длинной полуокружности, появились еще два деревянных нужника, бесполезных, если шмальнуть в упор тяжелым арбалетным болтом, но вполне прилично держащих 5,56 из американского автомата. Наступавший с фронта русский танк притормозил, не дойдя каких-то два десятка шагов до намеченной ей точки. Из амбразуры хлестнул огонь. Любой, прошедший Афганистан, голос этого автомата не забудет никогда. Калашников, что советского, что китайского производства, в руках талибов был страшным оружием. А Гош явно умел стрелять не хуже маджахедов Талибана. Бил точно, экономно, по 2-3 патрона. Джен тоже нажала на спуск, перевела с отсечки на автоматический огонь и опустошила магазин. М4 умолк, но от танка по-прежнему летели щепки. Стрелял Пит, тоже без видимого результата, потому что деревянная самоделка возобновила сближение. И снова коротко бабахнул Калашников. Вскрикнул раненый. Другой наемник повалился без звука, как куль с мукой. Пули, не задевшие людей, вонзились в кхаров. Достаточно спокойные обычно животные, впечатленные мычанием боли подстреленных собратьев, буквально взбесились. «Бежим!» Пит не заставил себя упрашивать дважды. Им посчастливилось ухватиться за упряжь кхара, рванувшего на восток, в нужном направлении. Забраться на него верхом не было никакой возможности. Американцы просто бежали, вцепившись в ремни и в седло, навстречу двум невесть откуда взявшимся деревянным кабинкам. Ха-ха-ха, оставшийся от бандитов калаш калибра 7,62 был с единственным магазином. Сделав ставку на него, я рисковал, сильно. Патроны кончились еще до того, как я приблизился к роще хотя бы на сотню метров. Еще больше рисковали мои родные, но когда они насели на меня в Номинаре, я почувствовал, что власти Архиглея наступил предел. Папа и Мюи просто связали бы меня и заперли в камере, где раньше содержалась наемница. Не выпускали бы, пока я не поклялся взять их с собой. Конечно, с обоими шли солдаты, хорошо обученные парни из гарнизона, по одному десятку на каждую деревянную кабинку. Без них ни отец, ни, тем более, женщина не осилили бы катить по полю деревянный макинтош на колесах. У Мюи, ППС, ТТ и много патронов. У папы Сайга и ТТ. Всего лишь, но они навели шороху, мама не горюй. По большому счету мы сделали ставку на психологический слом наемников. Когда те увидели, что вместо серебра получат только пули, их боевая мотивация провалилась ниже плинтуса. А когда в тебя с 200 метров строчат из калаша, вокруг падают товарищи, и хрен его знает, сколько патронов у стрелка, Вообще не до смеха. Уверен, авторитет американских инструкторов с чудо-оружием в руках, вдруг оказавшимся бесполезным, моментально обнулился. Что делать десятникам? Только командовать отступление. Оно вышло еще более беспорядочным, чем я рассчитывал. Никто даже не пробовал приблизиться к дощатым огневым позициям. Папа и Мюи стреляли как в тире. Очень расстроило, когда увидел в роще священника с дыркой в голове. Сопутствующая потеря. Пуля из АКМС не выбирает, убивает любого на пути. Но все равно, горько. Моя вина. Стоп, я наклонился над убитым. Оказывается, зря кусаю локти. У входного отверстия явный ожог и черные точки. Не надо быть экспертом. Стреляли в упор, и выходного отверстия нет. М4. Свобода и демократия в американской интерпретации для стран третьего мира. А вот тела девочки, о которой говорил убитый, нигде не нашлось. Как и живой девочки. Мауи, не жадничай. Дай ей шанс уцелеть. Бросив на плечо пустой и бесполезный автомат, я пошлепал обратно к телеге, где в компании Бобика ожидал своей участи связанный десятник коростцев, заверивший, что знает место захоронения. Ну, пусть покажет, на его будущем это никак не скажется, нет у него будущего. Глава 14. Бобик проголодался. Порой у него это происходит независимо от времени предыдущего насыщения. О гастрономических намерениях кобеля я догадался, когда вернулся к телеге. Десятник Монроп, звероподобный самец со сросшимися бровями и почти полным отсутствием полоски лба да волос, наблюдал за собачьими манипуляциями, боясь шевельнуться. Бобик сживал его кожаные штаны и принюхивался к волосатому бедру, виднеющемуся сквозь прореху. Бьюсь об заклад, у пленников Фаберже от близости клыков сжались до размера булавочной головки. Пойдешь раскапывать могилы или еще с Собакиным пообщаешься? Вижу, ты ему понравился. Отчего-то я не удивился, когда наемник согласился на что угодно, лишь бы избавиться от компании волкодава. Правда, стоило лишь сказать «фу» и отогнать четверолапого на пару шагов, заныл и принялся торговаться, у северян торгашеские инстинкты в крови. Я покажу, а в награду ты меня отпустишь? Отпущу, нема базару. Клянешься? Тут он перевел глаза на трупы сотоварищей и осекся. Как у тебя получается? Ты же клялся отдать серебро и не нападать. А еще раньше поклялся Мауи, что уничтожу коростских наемников, убивших Фируха и разграбивших бринство. Плюс на минус дает ноль. Ты математике не обучен, просто забей. Я, Гош, мне все можно. Ну, где могилы? Он обреченно махнул рукой на запад, вдоль дороги, слева. Пошли, составь компанию. Кроме Бобика, по уважительной причине не способного держать лопату, со мной отправились стражники и четверка хрымов из Номинора. Копали уже в сумерках. И хотя в полутора метрах под землей чуть прохладнее, чем на поверхности, разложились ребята основательно, благоухали за версту. Я предпочел держаться дальше. Закончили почти уже в темноте. Телеги с живыми хрымами и спокойными парнями из Номинора, а также из свиты Фируха, сейчас уже не разобрать, кто есть ху, взяли курс ко дворцу. Покойный принц в сопровождении десятки стражников возобновил путь в Дарторн. «Я свободен», – проскулил коростский десятник, изрядно пропахший мертвечиной. «Почти. Скоро отпущу. Обещал же». Заночевать пришлось в поле, в палатках, у той самой рощи, где американцы облюбовали огневые позиции и облажались по полной. Папа, не успокоившись, обследовал место баталии. «Сын, 21, готов. 200-х или 300-х, твоя Мюи перевела всех в 200-е. Я не понял, говорил ли он с гордостью за невестку или с осуждением. Молча стянул сапоги и растянулся на походном матрасе, набитом шерстью. Отец привычными движениями раскрыл сайгу и принялся чистить. Через несколько минут заглянула благоверная. Американцев достало, прости, дорогой. Нет, убегали слишком быстро, вцепившись в Кхара. Его я срезала, но они успели укрыться за другими быками. Кхары есть трофейные, всего 4, с сожалением признал отец. Остальные разбежались. Зато я снял с трупа твой ППС, и патронов тот ублюдок почти не потратил. Только почистить нужно. Ты отдыхай. Мы остались вдвоем с Мюи. Она вытянулась рядом со мной на матрасике. Плотно прижалась, обвив рукой и ногой. И я почувствовал себя дома. Ну, почти. Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться. И утром, расставаясь, улыбнуться. И помахать рукой, и улыбнуться. И целый день, волнуясь, ждать вестей 9. Дом – это не Кирах и не Номинор. И даже не Дымки. Дом, где семья. пацанов только не хватает, но им рано с родителями в поход, утром она не хотела просыпаться и меня отпускать, лежала, не давая скинуть с себя ее руку, и причмокивала, не открывая глаз. Подлый пес вместо того, чтоб греть хозяина, подпер ее мохнатой спиной на манер спинки дивана. Короче, трехспальная кровать Ленин с нами. Извернувшись, я все же вылез из палатки, сполоснул физиономию из фляги, оправился, и тут заметил Монропа, спавшего сидя у телеги. Естественно, его никто не развязал, никто и не водил пленника отлить, пахло от него, фу, даже по меркам средневековья. Не дотерпел или облито еще со вчерашнего, после общения с Бобиком, я выяснять не стал, дал ему напиться. Монроп, что ты думаешь о Джен и Пите, что из-за них я болтаюсь здесь, связанный? Гош, скажи, наших много погибло, 21 у рощи, двое твоих, здесь, троих с помощью Бобика я убил у дороги, когда напали на караван, Кривой Лис тоже умер, вот же дети Пыха, Джен одна была рядом с ним, уверяет, что того из последних сил ударил раненый солдат из Наминора, говорят, сама полоснула ножом по горлу, но никто точно не знает, а еще Гохла убила месяца полтора назад, поссорились на тренировке, короче, херовые они командиры. Согласен, считаем, итого минус 28, я хотел сказать минус 29, но Монроп еще жив, пока, серебра заработали, какое там, чуть разжились в Гузаре, на потеху вдовушкам подол задрали, но разве это дело, тут ты прав, нахрен такую жизнь, и я скомандовал выдвижение, в Гузар, городишко практически обезлюдил, если и есть кто, прятались, еще бы, только вчера убралась банда наемников, как появился новый вооруженный отряд. Этим что надо? За полчаса шмона по домишкам внутри крепостного чистокола мне отловили парнишку лет 14, сухоногого и едва ковыляющего, перепуганного до поноса. Пришлось начать с успокоительного. Я, Архиглий Гош, беру Гузар под защиту. Вам больше нечего опасаться. Как тебя зовут? Тю. Тюлькой кличут, заикаясь, ответил малец. Слушай меня, Тюлька. Найди старосту Хрымов. Его не убили? Не е, наверное. Его не было тута, найди, и бегом ко мне, я с ним пойду, предложила Мюи. Женщина меньше вызывает опасений, вряд ли, потому что с тобой пойдет пара воинов. Люди боятся, могут напасть со страха раньше, чем разберутся. За время поисков я обследовал Бринский дом, пустой, все, что не увезли с собой, наемники перепортили. Даже толковый ночлег организовать сложно. Наконец, меня позвали. Явился местный предводитель крестьянства. Бухнулся в ноги. Не казни, господин. Почему думаешь, что буду казнить? Так снова с этими. Дед почему-то совершенно не принял во внимание, что Монроп им слишком хорошо знакомый, лишь один и связан. За старостой переминались с ноги на ногу бабы, пара стариков, какая-то пацанва. Похоже, и у крестьян-арендаторов дефицит на крепких мужиков. Команда Кривого Лиса постаралась. Из этих всего один, я обратил внимание публики на пленника. Обещал его отпустить. Сдерживаю обещание. Развяжите ему ноги. Дед, он, ваш, да. На затекших от веревок ногах быстро не побежишь. И связанные руки скорости не прибавляют, даже если на тебя несется группа товарищей, очень мотивирующая к резвости. В общем, он успел проскакать шагов 15, когда хрымы схлынули, и открылся вид на результат ихного и рукоприкладства, я услышал рвотный позыв. Мюи, а у нее крепкие нервы и желудок, едва сдержалась. Дорогая, у меня к тебе будет огромная просьба, я утащил ее подальше от кровавого фарша. Отряд уменьшился, часть людей послал в столицу и в Наминор, и здесь надо оставить, навести порядок, выяснить, есть ли у покойного Брента родственники, кто унаследует эту хибару, привлечь хрымов-арендаторов. Скоро поспеет второй урожай зерновых, собирать некому. Словом, нужна хозяйская рука. Доверю Гузар только вам с папой. У нее моментально глаза набухли слезами. У воительницы, без колебаний расстрелявшей свыше десятка человек, не считая прошлых приключений, очень чувствительное сердце. Оставляешь меня, даже голосок Осип. Да, милая, и очень надолго, месяца на полтора. Визит к суке Айуру нельзя откладывать ни на день, а до него еще скакать и скакать, и брать штурмом его замок. Я нежно погладил любимую по щеке. Во-первых, там сарай наверняка еще хуже, чем Гузар. Во-вторых, хочу обойтись без эпической битвы под Ватерлоо. У меня не так много людей, не могу позволить себе потери. «Денег возьми». Она перешла с трогательного на деловой тон. «Я налегке не путешествую, знаю. Но когда мы сегодня обыскали поклажу кхаров, я кое-что обнаружила». Мюи увлекла меня к животному и раскрыла седельную сумку. Первым делом достала очень знакомый пакет земного происхождения. Прокладки для месячных, аналогичные сам натаскал в Номинар. Поэтому моя благоверная мигом догадалась, чей бычок достался в трофей, с рюкзаком камуфляжной раскраски. Она продолжила, тут несколько лип серебра, и металлическая коробка с патронами, тонкие, длинные, к ППС не подходит. Увидев ту коробку, я понял, что Джен ее потери огорчится больше, чем утрате прокладок. Видно, сержантша шла в бой, только наполнив магазины. Остальное, здесь, готов простить ей половину грехов, если отдаст М4. Правда, за оставшуюся половину все равно убью. Ха-ха-ха, как просто было в Брянске. Я всегда знал, где сын и что делает. Перезванивались 2-3 раза в неделю, заезжал. Летом мы к нему, в дымке. Хороший парень рос, как детский ветер из головы выдуло, серьезным стал. Жаль, из армии ушел, ему бы в училище. Глядишь, к пенсии до 3 полковничьих звезд дослужился бы. Он способнее меня, но то, что Георгий здесь натворил, у нас с Оксаной Ивановной никак в голове не укладывалось. Стал больше, чем губернатор Брянской области. И жизнь толково наладил, не отнять, хоть и с косяками, поправимыми. Давно уже не тянет домой. И лишь одно тяготит, что с доченькой нашей вышло. Как уехала в свои штаты, переменилась. Другим человеком стала. Последний год не отвечала на звонки, на текстовые сообщения, через раз, нормально. И все тут, Георгий как-то обронил, что пробовал связаться, когда ходил на землю, лицом потемнело и отвернулся, значит, что-то нехорошо там, но как помочь, тем более, из этого мира, где мы отрезаны, эта страна тоже нуждается в нас. Дома я был военным пенсионером, иногда подрабатывал, фактически оставшись не у дел, на 2 пенсии с Оксаной Ивановной жили, хоть и скромно, даже на мои стекольные увлечения хватало, если не пить и не курить. А как Георгий наладил самогонный бизнес с белорусами, стал подбрасывать, хоть мы пытались отказаться. Поэтому здесь, в Мульде, помогаю чем могу. Оксана Ивановна тоже, но слишком упрямая она, постоянно норовит все сделать по-своему, оттого попадает в неловкие ситуации и сына в них ставит. Невестка такая же своенравная, усвоив, что спорить со свекровью бесполезно, отдалилась, как только это возможно в пределах замка. Здесь его называют дворцом, но это не Зимний дворец, и небольшой Георгиевский, просто чуть больше и лучше устроен, чем местные замки. Те представляют собой двухэтажные деревянные избы с башенкой, обнесенные частоколом. Кирах на реке Воли был приличнее, о нем вспоминаю с теплом, а этот, Гузар, еще плоше, чем замок Клея, где родилась Мюи. Частокол ставили, стараясь обнести как можно больше домов, а не укрепить как следует. Речка Хилая течет за стеной. Я уже усвоил тактику осады таких укреплений. Здесь у командира нападающих 2 варианта: проломить стену в любом месте, а не только ворота, либо закидать горящими стрелами. В общем, сельсовет, а не замок. Георгий поручил супруге организовать оборону, найти и подучить несколько крепких мужиков. Это при отце, командире роты, и в Мульде, прошедшем через несколько боев. Потом понял мудрость сына. Лишь так, объяснив «только на тебя могу рассчитывать», он уговорил Клыкастую отпустить его за Аюром. «Естественно, помогу. В случае нападения никакое ей вымуштрованное войско Д-10 наших из Номинара это бринство не защитят. Мюи наверняка понимает тщетность усилий, но коль мужу пообещала, выполняет. Мне тоже не сладко. Старый Хрым, начальствующий над сельской общиной, совсем разумом плох. Пусть и на 5 лет моложе меня, здесь дряхлеют намного быстрее. Оказалось, большую часть пшеницы и ржи, выращенная из первого скороспелого урожая, они не сеяли. Что-то продали, остальное заначили или пустили на хлеб, засеяв ровно столько, сколько и по весне. Я втолковывал старому дурню. Нельзя так, вам зерно дали с условием, весь урожай в землю. Он стоял и хлопал глазами, как призывник духа из Чуркистана. Деды и прадеды всегда откладывали на посев столько, сколько посадили. Зачем больше? Барская прихоть, мог выпороть его, но уйдут последние. Бринство станет безлюдным. Выяснил еще, что родня у покойного хозяина, дальняя. Дать им несколько лип серебра отступного, и забирай. Расположен Гузар хорошо. В бринстве большой перекресток, одна дорога идет на запад к столице, другая на юго-восток к Кираху, третья к нам в Номинар, и четвертая на северо-восток к границе с Кароссой. Вот туда сын и поехал, с ним 30 накхарах да волкодав, заверил, хватит, и больше никого не потеряет, не нарвется на засаду, как в прошлый раз, дай-то бог, все равно какой бог, ха-ха-ха. На разгрузке 4 кармашка с магазинами по 30 патронов, итого 120 на каждого. Хорошо хоть, вовремя остановились. Не высадили еще по одному магазину по деревянному туалету. Очень хотелось тут закончить. Получил бы Гош пулю в лоб, половина проблем решена, не вышло. Потеряв кхаров с поклажей, Джен с Питом лишились не только патронов, практически всего снаряжения с земли, даже зубных щеток, на которые вместо истраченной зубной пасты крошили мел. С быками пропало и серебро, добытое в Гузаре. По настоянию Пита оба хранили при себе только золото, на случай, если внезапно откроется переход домой. Много, по несколько фунтов, но малоценное здесь. 20 увесистых монет можно сменять лишь на одну серебрушку. Когда проскочили ворота смерти, две таких же деревянных кабинки, из которых летели пули, и достаточно оторвались, Пит пересчитал уцелевших. Минус почти половина от того числа, что покинули Кароссу. Наемники тоже посчитали, и тоже сделали вывод. Питер в качестве командира отряда, дерьмо пырха, а не вожак. Несмотря на все высокопарные разглагольствования про армию США, далее была немая сцена. Пит и Джен, спина к спине, держали на мушке поредевшие войско, еще утром, дисциплинированное и подчинявшееся. Шестеро или семеро вытащили мечи, трое принялись натягивать тетиву арбалетов. Другие, а среди остальных кряхтели раненые, предпочти не вмешиваться. «Даю одну секунду, опустить оружие, или стреляю», — визгливым голосом прокричала сержант. По тональности можно было догадаться. Обещание сдержит, потому что вся на нервах. «Ну, опустил», — с вызовом сказал десятник Фер, брат покойного Кривого Лиса, склонив меч к земле. «И что, положили не за хрен пырха два десятка парней? Серебра нет, Гош празднует победу. Мы...» Посмешище. Командир получился из Пита, как копье из дерьма. Ропот из двух дюжин глоток подтвердил. Он выразил мнение большинства. Да, операция провалена. А по чьей вине? Кто убеждал меня, что клятва именем Мауи священна, и Гош ее не нарушит? Я тоже признаю свою вину. Но только в том, что учитывал мнение вашего сброда, с каждой фразой голос лейтенанта обретал уверенность. В замке Брента вы пополнили карманы звонкой монетой, оттянулись с хрымками и впервые за много месяцев жили как люди. Вспомните, какое существование влачили при Кривом Лисе. Снова хотите в ту же задницу? Гузар хоть в какой-то мере оправдан контрактом с Аюром, не сдавался Ферр. С большего мы следовали кодексу. Но что теперь? Снова ограбим Брента или Глея? На нас объявит охоту все королевство. Контракт с Аюром не закрыт, вмешалась Джен. Она опустила ствол автомата, но не поставила на предохранитель. «Значит, мы имеем право мочить Гоша». «Тихо. Он наверняка знает, кто заказчик. В его руках Фаи и Монроп. Они совершенно не обязаны хранить в секрете, кто нас нанял. На месте Гоши я бы первым делом летела к Аюру задать пару вопросов. Лучше, приставив ножик к горлу, и мы снова устроим засаду», — поддержал Пит. «У нас получится». «Окей, сержант?» «Да, сэр. Только Гош будет на стороже, вышлет разведку, пустит пса шарить по кустам». Джен щелкнула предохранителем и повесила М4 на шею. «Значит, нападать надо сзади», она сбавила громкость, чтоб больше никто не слышал. «Бить, откуда он не ждет». Идея преследовать Гоша вызвала очень вялый энтузиазм. Примерно половина, включая четверых легкораненых, отказалась. Отряд распадался на глазах. «Никого не держу», заверил Питер. «Но учтите, кхаров мало. Нам, хватит, вам, нет», снова заговорил тот же десятник Ферр, сравнивавший компетентность лейтенанта с копьем из навоза. «Слушай, ты нам задолжал жалование за столько месяцев, а еще последнее намерен забрать?» Американец не смутился. «Из-за вашего дебилизма я потерял кхара со снаряжением и боеприпасами. Такого не найти во всем кхарге, его поклажа ценнее 1000 фунтов серебра. Кто идет со мной, тот тем самым расплачивается. Кто отваливает, я тому ничего не должен. Наоборот, это вы мне должны. Уходите все, желающие сдреснуть. Но, пешком». По размышлении 19 согласились и дальше испытывать судьбу под началом двух американцев. Отряд Кривого Лиса распался, прекратив существование окончательно. Глава 15. Путешествие по Мульду, отстающему от Европы нашей земли примерно на тысячелетие или около того, не отличается многообразием впечатлений. В средневековье не слишком много событий, выходящих за привычный годовой круговорот. Даже войны и эпидемии, сотрясающие основы, редки. Медленно собираются армии, столь же медленно выдвигаются. Потом десятилетиями зализываются раны, подрастает новое поколение молодых парней, готовых на убой, и эпидемии распространяются медленно. Это в 21 веке сколько-то инфицированных китайцев сели в самолет и мигом распространили ковид по всему миру. Десятью столетиями раньше они тупо померли бы, не успев добраться до соседнего городка. Что разнообразит пейзаж, так это виселицы. Теплый сентябрь. Если ветер дует в твою сторону, загодя о них узнаешь. Я никогда не пугался трупов, не испытывал к ним отвращения и не особо им кланялся. Просто пустая оболочка, оставшаяся от улетевшей души, выброшенная упаковка съеденного Сникерса. Оттого не испытывал пиетета к кладбищам. Они – ритуальное место для живых, поклоняющихся мертвым. Виселицы с оставленными на много дней жмурами – иное дело. Они в назидание. На них не встречается дощечек с надписью вроде «Я, бандит-партизан, стрелял в немецких солдат-освободителей». Народ неграмотен, не оценит остроумие писавшего. Вместо этого знак указующий, за что вздернут очередной клиент. Через пару дней после выдвижения из Гузера, где пришлось задержаться на неделю, я обратил внимание на парочку дохликов, относительно свежих. Род занятий не определить, оба раздеты до исподнего, даже сапог нет. А вот руки у обоих отрублены по локоть и аккуратно привязаны веревкой к поясу. Стало быть, грабители, крепкие мужики, не крестьянские дрыщи, вынужденные промышлять криминалом с голодухи. От любопытства я дернул повод буренки и повернул коровку к дереву с висящими украшениями. Нос прикрыл предплечьем. Не сильно, но уже начало тянуть. Смутное предположение оправдалось. На отрубленных кистях такое же изображение лиса, как у покойного Монропа. Значит, отряд Кривого Лиса или какая-то его часть, не исключаю раскола после побоища у Гузера, движется впереди. Хотят усилить гарнизон Айура и хоть так заработать серебро, глупые, но опасные. Нарушая неписанные правила, я всегда останавливался в тавернах, подальше от замков. По этикету, путешествовать нужно иначе, от одного землевладельца до другого. Разделить с ним ужин, посудачить о новостях, перемыть кости столичной власти. Игнаря, я обрекаю местных властителей на информационный голод и выказываю неуважение. Плевать, северяне мне не союзники, а соблюдение этикета удлинит дорогу по времени в 1.5-2 раза, не успею в Номинар до зимы. Заночевав в очередной придорожной дыре, я принялся за завтраком расспрашивать хозяина, как те двое парней примеряли веревки на шею. Сущие демоны, скажу я вам, сообщил трактирщик, обнося столы кружками с жидким, невкусным пивом. Вы, господа хорошие, сразу уважили, дали денежку вперед, по совести. Те пришли пешком, налегке, приставили мне меч к горлу, сказали, накорми и напои, утром дашь пару кхаров и по 2 серебряных дина каждому, тогда не тронем. А ты, согласился для вида, к пиву не радал, дрянного, но крепкого. Как те уснули, позвал Хрымов из села, это понятно, лучше скажи, как так судья быстро приехал. Брезгуя его пойлом, я глотнул легкого нера из припасов и запил родниковой водой. Так не звали судью. Разбойники, схваченные на месте. Какой еще суд? Выволокли во двор, отрубили руки. Погрузили на телегу, отвезли за лесок и повесили у дороги. Оба окочуриться успели, как кровь вытекла. Мертвых вешали, чтоб другим неповадно. Такова логика. Правда, если какая-то часть отряда Кривого Лиса сохранила организованность и верность кодексу наемника, они запросто нагрянут, увидев трупы коллег. Как минимум, сожгут трактир вместе с хозяином и персоналом. Но я не стал его расстраивать, расплатился, и мы продолжили путь. Примечательно, что молва о коросских бандитах не летит впереди них. Очевидно, примитивное грабительство настолько расходится с кодексом наемников и репутацией северян, что пару висельников не причислили к сословию солдат фортуны. А вот пара десятков бойцов, сохранивших организацию наемного отряда, включая экзотическую высокую женщину с темным цветом кожи, запомнились. Уже в следующем трактире, не доезжая примерно 2 недель пути от бринства Айура, об этой странной компании судачили вовсю. Те не грабили ни трактир, ни посетителей. Что интересно, расплачивались исключительно золотом вместо того, чтобы бросить серебряный дин. Эти не пытались забрать или купить кхаров, сами располагали неплохими коростскими. Итак, Аюр плюс команда Дженны Питера, в сочетании мощнее, чем три десятка моих молодцов, да я с ППС и собачьим подкреплением, особенно если запрутся в какой-нибудь фортеции. Даже не на штурм, на блокаду не хватит силенок. И засада американцам вполне удалась в первый раз. Если бы не Бобик, давно бы гнил в земле вдали от родины. Упрекать его, что поздно заметил притаившихся паразитов, не могу. И так в долгу перед ним, который не искупишь телегой сахарных косточек. Пока я за бараньей ногой набивал утробу и размышлял о дальнейших действиях, подал голос менестрель, перебирая струны агрегата, напоминающего гусли, только размером чуть больше. Если не принимать во внимание всякие ГРР и ХРР, делавшие местный язык малопригодным для лирических песен, пел он вполне терпимо. Развеселил, когда затянул балладу про доблестного рыцаря Гоша. Мы не представились обслуги придорожного мотеля. Просто три десятка мужиков плюс я 31-й, все на хороших коростских кхрах. Поэтому парни прятали улыбки в бороды, услышав о моих похождениях в версии бродячего музыканта. Тот, блямкая на гуслях, поведал, что Гош собственноручно пришил из ТРРРшного степного колдуна, отобрав у него оружие, а главное, гарем, и порезвился в нем, всласть, испытал, завладев, еще теплым мечом, его чувственных дев, знают пусть, что почем, 10. Если сей талантище доберется до Номинора, прикажу вырвать ему язык раньше, чем исполнит свой шлягер премиуи, иначе та вырвет мне не только язык, но что делать с черно-белой парочкой. Я кинул медяк артисту нехудожественной самодеятельности, и тут меня, вдохновленного собственным добрым поступком, мог ничего не давать, посетила мысль, ведь сентябрь, мед собирали, наверняка и липового запасли, в этом бринстве липы, не редкость. Значит, кроме телепорта Веруна можно найти еще один быстрый способ передвижения, хотя бы для пары человек, меня и кого-то из верных парней, чтоб прикрывал, а в случае чего вынес из-под огня. Ха-ха-ха, жара, не слишком типичная для сентября, продолжалась вторую неделю. Поскольку этот мир не знал античности и мощеных римских дорог, пути между частями королевства мало отличались от проселок. Копыта кхаров поднимали густые облака пыли, оседавшие на путешественниках. Поили животных у каждой речки, фляги наполняли у каждого колодца. На ночлег, если не посчастливилось остановиться в таверне, стремились провести у водоема и хоть немного вымыться. Спустя 17 дней после попытки выменить труп Фируха на серебро наемники все так же тащились по северо-западу Мульда, изнывая от пекла. Бык Джен захромал, она с Питом приотстала, когда спереди донесся крик «Колодец!». Сержант остановила кхара и достала бинокль, стремясь что-либо разглядеть за клубами пыли. «Странно, смотри, колодец около дороги, здесь нет перекрестка, или корчмы. Зачем, после двигающихся нужников Гоша, ты боишься всего деревянного?» — попробовал шутить лейтенант, но скоро стало не до шуток. Как только первые наемники приблизились к колодцу на полсотни шагов, а остальные понукали кхаров к долгожданной воде, протрещала автоматная очередь. Кто-то очень умно выбрал место засады. Вокруг поле, не спрячешься. Будь у стрелка пулемет Браунинг или хотя бы М-16 с оптикой, он истребил бы весь отряд, но звук был другой, как у пистолета-пулемета. Наемники, недолго думая, кинулись в рассыпную. «Фуск, теряем скотину», — простонал лейтенант. Действительно, пистолетная пуля не убьет кхара, не остановит на скаку, но проникнет под кожу, занесет инфекцию, часть верховых животных погибнет.